И пока Микихита лихорадочно придумывал ответ, такой, чтобы его не избили, как Хелену, почти на другом конце огромного континента, в землях, в которых даже снег был ядовит, еще одно существо пришло за наградой, искренне полагая, что данное вознаграждение было заслужено столетиями долгой и верной службы. Вот только зрелище, которое сейчас разворачивалось перед этим существом, было несколько шокирующим. Начать надо было с того, что это существо сейчас находилось в замке, в котором настолько давно никто и ничего не убирал, что даже стекла, покрытые грязью, едва пропускали солнечный свет. Но в данный момент огромное количество слуг делало уборку, и несколько личей, которые свободно могли бы командовать легионами нежити, надев переднички, отмывали оконные рамы от упомянутой грязи. А в тронном зале, где обычно царила мертвая тишина, некое рогатое существо что-то напевало себе под нос, придирчиво осматривая перед зеркалом свой новый наряд. Мало того, сам трон, к которому ранее не смел прикасаться никто, был занят живым рыжеволосым пареньком, абсолютно никого не боясь, и проявляя очень необычный иммунитет ко всем ядам и вирусам, которыми в этих землях было пропитано все, этот паренек приветливо помахал вошедшему гостю рукой, как своему старому знакомому. «Привет, Элеонор!» Хаэм, наконец-то на гостю обратил свое внимание и хозяин замка. Это был скелет некоего прямоходящего существа, ростом свыше 2 метров и имеющий оленей череп. Вместо традиционного балахона, на нем теперь был черный деловой костюм, а вместо посоха – золотая трость. Наконец-то отвлекшись от рассматривания любимого себя перед зеркалом, он задал своей гости вопрос. «Я приказал тебе охранять императора смертных, и свой приказ я не отменял. Так почему же ты здесь? Неужели мальчишка умер? С ним все в порядке?» Узнав голос древнего лича, ожившая мумия неизвестной нам женщины поклонилась перед своим господином и поспешила добавить его титул. «Владыка, тогда получается, что ты нарушила мой приказ», сделал однозначный вывод древний лич, «ведь я его не отменял. Мальчишка находится в своем замке под надежной охраной и ему ничего не угрожает», поспешила объясниться мумия. «Но теперь он хочет знать, что делать дальше и просит вас немедленно его навестить. Он безнадежен», сокрушенно покачал головой древний лич. И почти тут эта фраза была прокомментирована веселым смехом наглого смертного. «Но разве не этого ты добивался все это время?» Вновь подал голос рыжеволосый паренек. «Мальчишка полностью подконтролен тебе и боится сделать лишний шаг без твоего одобрения. Полный контроль над смертным. Это очередной мой провал», повысил голос древний лич, тыкнув пальцем в мумию женщины. «Я никогда не хотел, чтобы смертные становились точными копиями этих безмозглых кукол. Они должны были уметь проявлять хоть какую-то самостоятельность. То есть, ты хотел, чтобы они мыслили, чтобы у них была какая-то свобода воли, но при этом, чтобы они всецело подчинялись тебе», уточнил паренек. «Это как вообще такое возможно? Либо тупые аквариумные рыбки, либо волки. Иного не дано. Есть еще и собаки», пробормотал древний лич, почему-то вызвав очередной приступ смеха у паренька. «Владыка», понизив голос, решила вклиниться в этот разговор мумия. «Кто это?» «Это мой старый знакомый», после почти минуты раздумий, кратко представил древний лич наглого рыжеволосого паренька. «Почему это только твой?» Тут же возмутился невоспитанный паренек. «Я и с Элеонорой был когда-то знаком. Правда, все эти воспоминания заставляют чувствовать меня древним и дряхлым стариком, и ты даже не представляешь, как же мне опостылила роль наставника и мудреца. Вы знаете мое прошлое?» Наконец-то, с некой долей эмоций, спросила женщина, полностью игнорируя стоящего рядом с ней древнего лича. «Скажите, как зовут мужчину, с которым я танцевала в белом платье? Кто тот ребенок, колыбель которого я качала?» «Ох!» По-стариковски заворчал рыжеволосый паренек. «Я как Дед Мороз, Адзисан, японский аналог. Одному подавай подарок на день рождения, другому – его старое тело и вещи, третьему – воспоминания. Элеонора, ты была героем, который одолел одного из древних гигантов. Потом ты вышла замуж, пусть и за бедного, но весьма благородного графа и родила от него ребенка. Но вся трагедия твоей жизни заключена в том, что ты имела неосторожность встать на пути глупца, который сейчас рядом с тобой. В итоге, ты была побеждена и почти тут же воскрешена. Твоего мужа и ребенка этот глупец пощадил. Но с момента твоей смерти, Элеонор, прошла почти 1000 лет. От банальной старости давно уже умерли твои праправнуки». Закончив свой рассказ, паренек демонстративно зевнул, давая понять, что тема былых времен ему совершенно не интересна. Но все же кое-что он уточнил. «Надеюсь, вы не собираетесь сражаться друг с другом из-за событий тысячелетней давности. В конечном итоге, я пришел сюда не для того, чтобы смотреть, как кто-то из вас умрет. Я хочу знать имена своего мужа и ребенка», тут же потребовала от паренька ожившая мумия. «Хочу увидеть их могилы. Хочу вернуть себе все те воспоминания, которые у меня были отняты. И я хочу убедиться в том, что после меня хоть что-то осталось». Это, столь наглое и бесцеремонное требование заставило рыжеволосого паренька подняться с трона притихшего древнего лича и подойти вплотную к женщине. «Удивительно, как вы с ним похожи», — задумчиво пробормотал он странную фразу. «Почти те же самые мысли и фразы. Сразу и не скажешь, что между вами нет никакого кровного родства. Что ж, графиня Элеонора Грин, я предоставлю вам шанс увидеть своих потомков». Том 6, глава 41. Документальное кино. На экран огромного телевизора была выведена панорама красивейшего фэнтезийного города. Это был город сплошных дворцов, которые соревновались друг с другом в роскоши, широких улиц и высоченных храмов. Необычные жители, в пестрых одеждах, неспешно прохаживались вдоль витрин магазинов, в которых были выставлены на показ изысканные ювелирные изделия, средневековые доспехи, инкрустированные драгоценными камнями, и огромное количество еды, которое выглядело настолько аппетитно, что все зрители, собравшиеся перед данным телевизором, невольно сглотнули слюну. Меж тем, неизвестный нам оператор провел пальцем по витринному стеклу и изумленно воскликнул. Неужели она и правда сделана из горного хрусталя? Впрочем, удивиться тут можно было еще и тому, что оператор задал свой вопрос на чистейшем японском языке. Да и в витрине отразился юноша, типичной азиатской внешности. А вот девушка, к которой был задан этот вопрос, была обладательницей более колоритной внешности. Помимо слишком уж идеальных черт лица и стройности фигуры, которым могла позавидовать иная европейская фотомодель, у нее были еще и длинные уши. Улыбнувшись, она ответила оператору на непонятном языке, и ее ответ был прокомментирован одним лишь словом: «Потрясающе». Кстати, о чудесах, похоже, что эти двое отлично понимали друг друга. А в этом сказочном городе все жили богато и счастливо. Даже обычные городские стражники носили позолоченные доспехи, а, может быть, эти доспехи и были сделаны из чистейшего золота. Кто знает, оператор не давал никаких комментариев по этому поводу, впрочем, кое-что все же было прояснено. Город, залитый солнечным светом, по широким мощеным улицам которого, то и дело, проезжали роскошные кареты, назывался Сират, и был он столицей маленького государства, которое звалось Королевство Рассвета. Жили в этом государстве эльфы. Еще оператор постоянно бормотал странную фразу о том, что наконец-то он получил достойное вознаграждение за все те ужасы, что ему пришлось пережить в проклятом лесу. Также, вскользь была произнесена фраза, намекающая на маленький заряд в смартфоне, а потому, сняв ярко-голубое небо, по которому пролетали какие-то белоснежные птицы, несколько готических храмов, пронзающих своими золотыми треугольными шпилями небеса, и множество, просто неприличное множество, красивейших эльфиек, юноша был вынужден прервать свою съемку. Впрочем, единственная женщина среди зрителей, которые собрались перед телевизором, нисколько не была огорчена. Радостно улыбаясь, она спросила мужчину и юношу с надеждой: «Он тоже в том городе?» Однако мрачные мужчины проигнорировали этот вопрос. Благо, что на экране телевизора появились следующие кадры. На экране телевизора вновь появился все тот же город. Вот только теперь над ним нависло серое и мрачное небо. Городские улицы были пустынны, а съемка, видимо, велась с крыши. Запыхавшийся оператор снимал разбитые витрины, перевернутые кареты и начисто обглоданные кости, разбросанные прямо посреди окровавленных улиц. Откуда-то со стороны раздались женские крики о помощи, которые уж точно нельзя перепутать с возгласами восторга или боевым кличем, и запыхавшийся оператор тут же побежал на голос. Впрочем, побежал — это слишком громко сказано для десятка шагов, которые были сделаны для того, чтобы оказаться на другой стороне здания. Так что, буквально через несколько секунд, в кадре оказалась та самая эльфийка, которая была проводником этого юноши в предыдущей съемке. Девушка стояла на перевернутых ящиках и отчаянно пыталась взобраться на ту же самую крышу. И кажется, что ей на помощь уже спешил ее сородич. Вот только по мере приближения молодого эльфа, девушка кричала все громче. Она протягивала оператору свою руку, явно намекая на то, чтобы тот помог ей подняться. Однако юноша не спешил прийти на помощь. Он хладнокровно заснял, как подбежавший молодой эльф вонзил в красивейшую девушку кинжал и тут же вцепился зубами в ее горло. «Нация дикарей», — презрительно сцедил юноша. «В этом проклятом мире живут одни лишь психи, которые только и делают, что трахают и жрут друг друга. Попытаюсь выбраться из этого дурдома или найти место, где можно будет отсидеться. Хотя, для начала, мне бы не помешало сменить внешность». Смартфон вновь был выключен. Юноша так и не раскрыл подробностей кошмара, творящегося в городе. Не объяснился, почему он не помог девушке. И никак не прокомментировал свою странную фразу о народе, которым он восторгался на момент предыдущей съемки. Ничего не сказали и зрители, собравшиеся перед телевизором. Лишь один из мужчин крепко сжал руку заметно побледневшей женщины. А следующий кадр в комментариях не нуждался, так как все пояснил сам оператор. На память о незабываемой ночи. 5 красивейших обнаженных эльфиек спали на огромной кровати. Не знаю, как там дело с Линой обстоит, но Миха до этих ушастых шлюшек совершенно точно еще далеко, самодовольно продолжал комментировать паренек. Вон та, самая грудастая, теперь моя официальная жена. Старовато немного, но в постели настоящий огонь. Ее хватило почти на всю ночь. Так что, мне уже не терпится опробовать и ее дочь. Кстати, думаю, что все 5 от меня забеременели. Разве не забавно? Представляю, как вытянутся их лица, когда они увидят то, что из них вылезет. Веселый смех стал финалом этого короткого кадра, но уже на момент следующей съемки оператору было далеко не до смеха. Эти съемки вновь велись с крыши какого-то высокого здания или башни. Но, на этот раз, были засняты не городские улицы и не постельная сцена, а пейзаж за городскими стенами. К некогда красивейшей эльфийской столице подходила огромная стая волков. За ними медленно двигались деревья, как бы это ни странно звучало. То тут, то там, в кадр попадали снующие повсюду безликие деревянные манекены в черных доспехах. И даже до города доносились команды седовласой женщины, которая была облачена в черную латную броню и гордо восседала на вороном скакуне. Но команды раздавались на незнакомом языке. Кроме того, сама женщина, видимо, была несколько старовата для оператора. Поэтому она промелькнула в кадре лишь мельком. Но вот стоявшей рядом с этой женщиной девице было уделено особое внимание. Слишком уж она выделялась на фоне черных латников. Начать описание этой беловолосой девицы стоило с ее ослепительно-белого платья, которое только подчеркивало ее роскошную грудь. Разумеется, этой части женского тела оператор уделил особое внимание, не поленившись заснять все крупным планом. Но помимо роскошной груди, у этой девицы была еще одна особенность – паучье брюхо. Возможно, именно потому, что данная девица выделялась от подавляющего большинства не только своей внешностью, но и нарядом, ей доверили знамя с изображением черного солнца и золотого дерева. Гордо задрав нос, эта девица с легкостью удерживала массивное древко знамени над своей головой всего лишь одной рукой, а на навершии древка, прикрыв от удовольствия глаза, сидела маленькая лисичка. Слишком рано, раздосадованно пробормотал оператор, крупным планом снимая реющие на ветру знамя. Столько еще неопробованных дворцовых шлюшек осталось. Его раздосадованный голос был заглушен громовым раскатом. Казалось, что низкие грозовые тучи собирались поглотить эльфийскую столицу. Мало того, в сполохах грозовых молний можно было различить силуэты каких-то крылатых доисторических ящеров. А вот и мой спаситель лично явился, вдруг презрительно сцедил оператор, и в кадр попал огромнейший жук, на спине которого стоял мужчина, почти полностью закованный в черную латную броню. Для полного завершения образа грозного черного рыцаря из большинства детских сказок, мужчине не хватало лишь шлема. Впрочем, сам оператор был кое в чем предсказуем. Так что, не дав зрителям возможности подробно рассмотреть полководца столь необычной армии, он сосредоточил все свое внимание на красноглазой девчушке с 2 косичками, которая стояла рядом с этим рыцарем и что-то ему объясняла, периодически указывая своими длинными черными когтями в сторону города. «Мда», лишь прокомментировал внешность красноглазой девчушки оператор. «Похоже, в этих двоих вообще ничего не осталось от людей. Интересно, а если бы я сам вовремя не выбрался из проклятого леса, то тоже выглядел бы как они?» В этот самый момент черный коготь красноглазой девчушки вдруг указал прямо в сторону оператора. Девчушка нахмурилась, пару раз растерянно моргнула, а потом поспешила привлечь внимание черного рыцаря громким возгласом. «Така, Попутно она продемонстрировала зрителям свои миленькие акульи зубки. Ни слова не говоря и практически не шевелясь, мужчина повернул свою голову в указанную сторону, и его немигающий взгляд устремился прямо на оператора. Изображение начало заметно подрагивать, хотя было ясно, что это сам оператор трясется от ужаса. Но, несмотря на операторскую трусость, зрители все же получили возможность разглядеть лицо таинственного полководца. Первое, что бросалось в глаза, это слишком уж непропорциональные черты лица, а также вены и капилляры, которые просвечивали через загорелую кожу, словно они были раскаленной до красна проволокой. И, конечно же, невозможно не упомянуть об янтарных глазах полководца, которые смотрели прямо в кадр. Смотрящая телевизор женщина вскрикнула одновременно с оператором. Вот только если оператор вскрикнул от ужаса и поспешил отшатнуться, то женщина от удивления едва не бросилась к экрану телевизора. «Притащите его ко мне». Меж тем, едва не оглушил всех воистину звериный рык, который издал этот огненный человек. Однако, сила голоса и властность, с которой была отдана эта команда, тут были не столь важна, как факт того, что данная команда была отдана на чистейшем японском языке. И в небесах тут же раздался визг десятка крылатых рептилий, чьи силуэты стали стремительно приближаться к окончательно струсившему оператору. Что-то нечленораздельно закричав, он кинулся в темный коридор и, рискуя сломать себе шею, начал бегом спускаться по узкой и крутой лестнице. «Стой!» – выкрикнула женщина, смотрящая телевизор, слишком уж эмоционально отреагировавший на исчезновение жуткого полководца из кадра. «Перемотайте! Я хочу еще раз услышать его голос!» Мужчины, конечно же, исполнили это требование, но мы не будем останавливаться на этом эпизоде и посмотрим, чем же закончился забег этого горе-оператора. Тем более, что от испуга он забыл отключить свой смартфон. Спустившись по лестнице и пару раз споткнувшись, паренек пробежал несколько десятков метров в кромешном сумраке. Коридор, а если точнее, подземелье, было слишком темным, и на экране телевизора можно было лишь увидеть странные грибы, дающие слишком уж тусклое освещение. Поэтому и неудивительно, что зрители вздрогнули, когда оператор закричал от ужаса, а на экране мелькнули чьи-то сверкающие в темноте глаза. «Куда?» – выкрикнул оператор. «Ты же куда, ведь так?» И раздался равнодушный мужской голос. «Я Аками. Ты разве не узнаешь меня? Я помогал тебе на выборах в школьный совет». «Аками?» – несколько растерянно и с нотками испуга повторил имя оператора голос все того же мужчины. «Дайте свет». Темное подземелье тут же осветило яркое пламя факела, который держал в своих руках обгоревший скелет. И сразу стало ясно, что оператора удерживает на весу серокожая девушка, кисти рук которой были покрыты угольно-черной чешуей. «Ты узнаешь его, Курима?» – подал голос стоявший между этими двумя сказочными существами вполне обычный парень. «Вообще-то, он сказал правду», – женским голосом ответил обгоревший скелет, в пустых глазницах которого горело тусклое пламя. «Он из твоей предвыборной команды. В те далекие времена мне помогало несколько десятков дебилов, которые тайком фапали на фотографии Миха», весьма грубо отозвался Куда о своих бывших соратниках по выборам в школьный совет. «А может быть, они с ней и трахались. В общем, на кой черт мне нужно было их запоминать? С другой стороны, может быть, сейчас он нам будет хоть чем-то полезен? Сверхспособность какая-нибудь есть?» Свой последний вопрос Куда задал Аками, но парень не спешил отвечать на него. Поэтому, махнув на этого парня рукой, Куда отдал приказ: «Дора, убей его». «Стойте!» — тут же запаниковал Аками. «Я могу принять облик кого угодно, даже имитировать его голос. Если вы мне добудете доспехи стражника, то я проведу вас через весь королевский замок прямо к тронному залу. Вы же именно туда пробираетесь по этому туннелю?» Хаем задумался над этим предложением Куда. «Что скажете, госпожа Кей?» И в кадре наконец-то появилась юная эльфийка, которая, в отличие от этих троих, озвучила свое решение на незнакомом зрителям языке. Возможно, после того, как в кадре появилась юная эльфийка, в смартфоне закончился заряд. Возможно, Аками его выронил, и он разбился. Но изображение окончательно исчезло с экрана телевизора, и в просторной комнате надолго повисла тишина. Том 6, глава 42. Город, стоящий на перепуте идеалов, верования и мечтаний. Перед ветром трепещет зловещая тьма, танец страсти захлестнул, нипочем тишина. Я желаю одного лишь, путь желания — это и немного эгоистично, обладать всем миром, а не частично. На маленьком балкончике одной из высоких башен храма, построенного в честь нее, пожилая женщина наблюдала за армией глупцов, посмевшей отринуть ее дары. Женщина не испытывала ненависти к этим насекомым. Они ничем не отличались от комаров, в мозгах которых засела лишь одна мысль – выпить чью-нибудь кровь. И, разумеется, она бы давно прихлопнула их, если бы не молодой парень, стоявший за спиной этой старухи. «Не слишком ли ты стар для этого тела?» Не оборачиваясь к рыжеволосому юноше, проворчала старуха. «А зачем мне продолжать быть стариком?» Пожал плечами юноша. «Это раньше я занимался рутиной, создавая один неудачный мир за другим. Попутно я раздавал советы глупцам и даже пытался брать их в свои ученики, словно какой-то древний старец. Я уж не говорю о количестве слез и соплей, которыми эти бездарные дети пропитали мои одежды. Сколько таких же храмов было построено в мою честь, сколько молитв мне пришлось выслушать и сколько желания исполнить. А что я получил в итоге? Я стал чувствовать себя дряхлым стариком и больше ничего. Никто, совершенно никто из них, даже не попытался изменить существующий порядок вещей, и никто из них не смог заставить меня вновь почувствовать себя молодым. «Ты решил пойти по стопам нашего брата?» — сухо уточнила старуха. «Ха-ха-ха!» — искренне рассмеялся юноша. «Этот воришка всего лишь подменяет простейшие понятия, доводя смертных, которых он даже и не создавал, до другой крайности. Что может изменить ослепленное злобой смертное существо? Что оно сможет создать? Что смог создать его народ в этом мире, когда представился такой шанс? Ничего. Они сожгли все дотла и потом начали резать друг друга. Это не перемены, это деградация. Из тупых аквариумных рыбок они превратились в столь же тупых бешеных собак. В чем разница? А в чем разница между теми псами и вот этим?» Задала риторический вопрос женщина, указав на армию монстров, которая выстроилась перед городскими стенами. Данная тема разговора была для рыжеволосого юноши отнюдь не нова, и он уже бесчетное количество раз спорил на эту тему со своими братьями и сестрами, так и не сумев достигнуть компромисса с ними ни по одному вопросу. Так что, вместо того, чтобы вновь на несколько столетий погрузиться в бессмысленный диспут и вновь превратиться в ворчливого старика, которого никто не понимает, юноша задал своей сестрице другой вопрос. «Ты решила все же воспользоваться моим давним приглашением и зайти на чай? Я пытаюсь спасти тебя», — поправила своего брата женщина. «Посмотрись в зеркало и послушай, что ты говоришь. Взгляни на свои творения. Ты понимаешь, что еще один шаг, и ты падешь столь же низко, как наш прежде любимый брат. Забавно, что ты вспомнила об этом воре», задумавшись над словами женщины, усмехнулся юноша, а затем он резко сменил тему разговора. «И как же ты собралась меня образумить? Надеюсь, не очередными пустыми дискуссиями?» Вместо ответа, пожилая богиня обратила все свое внимание на королевский дворец, по которому прокатился чей-то предсмертный возглас. И с гримасой презрения, мужчина в золотых доспехах, вынул свой окровавленный меч из брюха убитого эльфа. «Факт, что были мы чудовищами с самого рождения, ведь мы берем от жизни все, не слушая их мнений. У нас нет времени даже для сомнений, наступаем. Хуже каннибалов», — сцедил этот мужчина в золотых доспехах, стряхивая черную кровь с блестящего лезвия своего меча. «Те хоть драться умеют, а эти как свиньи, только визжат. И ведь подобное ему дерьмо правило моей страной почти тысячелетие». Плюнув на окровавленный труп, мужчина наконец-то дал команду своим солдатам. «Убейте эту шлюху, иначе она превратит нашу страну в публичный дом для таких вот жирных свиней с двойным подбородком». Получив данный приказ, сотни эльфов, которые были облачены в золотые доспехи гвардейцев, маршем направились к тронному залу, совершенно точно зная, о ком говорит их капитан и где искать эту шлюху. Однако стоило им только сделать несколько шагов, как по пустынному городу пронесся грохот, сравнимый лишь с очередным раскатом грома. «Твой огонь согревал меня всегда, и теплота твоя со мной останется навечно. Я готова пожертвовать всем, ради тебя, и разве это не беспечно?» 3, 2, 1. Неспешно отчитывала Джейн Грин, сидящая на вороном коне, после чего она махнула рукой. Тысячи марионеток из десяток гномов дружно ударили своим оружием по щитам, а огромные жуки протаранили городскую стену. 5, 4, начало новый отсчет женщина. «Признаться, я надеялся, что это будет как в фильмах про зомби», прокомментировала столь странную тактику своей армии огненное чудовище, надевая на свою голову черный шлем. «Мы пошумим, они все выбегут на шум». и нам останется лишь пожелать нашим волкам приятного аппетита. Жаль, что не получилось. Блеция говорит, что каннибалы будут вести себя как охотники, высказалась по этому поводу Ката, с интересом наблюдая за тем, как на черных доспехах стали появляться причудливые огненные узоры. Они затаятся на знакомой им территории и будут поджидать свою добычу. Значит, будем охотиться на охотников, прогрохотал из-под закрытого шлема мужской голос, и из прорези для глаз вырвался огонь, словно в эти доспехи был облачен не человек, а огненный элементаль. Один. В очередной раз дала отмашку Джейн Грин, и на этот раз, поднятый грохот отозвался в королевском дворце лязгом оружия и испуганным женским криком. Факт, что были мы чудовищами, жаждущими жизни, к ней стремились без оглядки и не без последствий, не по силам сказать своим желаниям «нет, наступаем». Что они творят? От них же всего лишь и требуется, что пройти через открытые городские врата и как можно быстрее добраться до дворца. Зачем они ломают городскую стену? Мы должны бежать, госпожа Лия. Подскочил к испуганной женщине мужчина в рыцарских доспехах, которые были украшены дорогими каменьями. Мои воины не выстоят против гвардейцев. Трус. Звук звонкой пощечины пронесся по тронному залу. Ты клялся мне умереть за меня, а теперь, когда пришла пора исполнить свою клятву, ты предлагаешь мне бежать. Ты мужчина. Так иди и убей моих врагов. Я приказываю тебе, как твоя новая королева. Повернувшись спиной к этому мужчине, Лия сделал пару шагов и уселась на пустующий королевский трон. «Чего ты стоишь?» — рявкнула она на своего трусливого мужчину. «Иди сражаться, все или ничего. На меньшее, я не согласна». «Какие громкие слова!» — раздался насмешливый мужской голос. В распахнутые двери тронного зала вошел капитан королевской гвардии. «Если бы они не прозвучали из уст дворцовой шлюхи, я бы уже и сам стоял на коленях перед своей новой королевой. Будь все проклято!» В отчаянии выкрикнул неизвестный нам мужчина, получивший ранее пощечину от Лии. Обнажив свой меч, он бросился на ухмыляющегося капитана и тут же был прошит десятком арбалетных болтов. «Я еще не настолько опустился, чтобы сражаться на равных с очередным ожиревшим хряком», прокомментировал хладнокровное убийство мужчины капитан гвардии. И улыбаясь, он стал медленно подходить к побледневшей Лии. «Раздевайся», — приказал он новоявленной королеве. «Моим солдатам надо расслабиться после битвы». В ответ, в руках Лии блеснуло лезвие кинжала. Однако, проигнорировав угрозу от сидящей на троне женщины, капитан гвардии резко развернулся и парировал удар другого кинжала, который был направлен ему прямо в сердце. «Рассекает небеса твой лунный свет, такой прекрасный. Мы, бескрылые, мечтаем о полете дальнем. И готовы мы взлететь в любой момент, ведь сомнений в нас нет, вам их не отыскать. Наступаем». Лезвия высекли искры, и капитан не мог скрыть своего удивления, поняв, что его противником является молодой паренек, на глазах которого была надета черная повязка. «Мог бы просто сказать мне, что хочешь трахнуть эту шлюху первым», прокомментировал начало столь странного поединка капитан. «Я бы ее тебе даже подарил, в знак признания твоих навыков. Она не в моем вкусе», процедил Микихита. «Просто, так уж совпало, что пришла пора». «Чему?» — с усмешкой спросил капитан, видя, как его солдаты нацеливают свои арбалеты на непонятно откуда взявшегося паренька. «Получить земли и титул, а может быть, и свое королевство». И так уж вышло, что слова паренька совпали с обрушением огромного участка городской стены. Все то зло, что в сердцах наших скрывалось целую вечность, в алый цвет окрасило небеса и устремилось в бесконечность. Так почему же мы не вправе сжечь источник этого зла дотла? Наступаем. В мгновение ока к образовавшейся бреши подскочила стая лисиц, чтобы сказать свое звонкое «чу», поджигая, тем самым, ближайшие здания. Казалось, что в происходящем нет никакого смысла, но из некоторых подожженных зданий выбежали горящие эльфы, которые, не обращая внимания на тот факт, что они горят, бросились в атаку. «Вперед!» — выкрикнула Джейн Грин и навстречу горящим безумцам, оскалив свои пасти и истекая слюной, понеслась первая волна огненных волков. В небесах же раздался душераздирающий визг. Это десятки виверн стали выдыхать пламя, поджигая здания, дворцы и храмы на других улицах. Данная сцена бессмысленных разрушений вызвала искреннее отвращение у человека, который за всем этим наблюдал. «Рассекает небеса огонь решимости прекрасный, но сами мы погрязли в грезах и мечтаниях, и для цели благой, мы готовы пожертвовать всем, лишь бы в сердце своем скрыть опасную ложь. Наступаем, дикари, презрительно прокомментировал эту бессмысленную бойню воин в белоснежных латных доспехах. И подняв над своей головой меч, лезвие которого сияло солнечным светом, он прокричал: «За нашу богиню! За мир без войны! За будущее, в котором нет места всей этой мерзости! Очистите этот город! Убейте всех!» Бесчетное количество солдат поддержало своего командира боевыми кличами, и двери огромного храма раскрылись, ознаменовав начало сражения армии двух божеств. Впрочем, в эту битву были также втянуты те, кто пока что был далек от спора богов. «Пристально из темноты, за мною наблюдаешь ты, но в твое сердце голос мой уже проник, его эхо слышишь ты, все по праву теперь твое, так давай же, забирай уже свое». 25 ударов, госпожа Кей, озвучил количество ударов по рухнувшей стене Куда, стоя пред закрытой дверью. «Нам пора продолжить борьбу за трон. Не беспокойтесь, я не собираюсь предавать вас. Это было личное. Ведь каждый имеет право сражаться за свое будущее. Помните это напутствие Блеции, прежде чем она позволила нам спуститься сюда? Дора, хватит кромсать уже этого идиота. Лучше подыми ту вещь, которую он выронил из рук, и принеси мне. И все же, какая ирония, умереть от рук той, которую мог бы полюбить. Хы. П.С. Перевод стихов, не мой конек. Так что, как уж получилось, даже и не знаю, выиграло бы произведение, если бы эти стихи я бы вообще убрал. Песня называется «Реол», монстр в исполнении Ники Лениной, тут меня просто спасли. В произведении ее поет Блеция. По крайней мере, все указывало именно на это. Хотя, самой сцены, где Блеция пела бы это караоке с микрофоном, нет вообще. Так что, не факт, на этой главе и заканчивается шестой том. Семьей начинается с битвы за город. Том 7, глава 1. Да здравствует королева. В маленькой пыльной комнатке, предназначенной для вечного хранения откровенного хламья, которое и использовать уже нельзя, но и выбросить жалко, с грохотом упала на пол дверь, выбитая с петель, и в образовавшемся дверном проеме вспыхнули чьи-то глаза. Это существо некоторое время не решалось войти в комнатку и к чему-то долго прислушивалось. Затем оно разразилось безумным хохотом и подбежала к другой двери, находящейся напротив нее. При этом, меньше секунды потребовалось для того, чтобы рука этого таинственного существа превратилась в черное лезвие, которое прошило все еще запертую деревянную дверь насквозь. С противоположной стороны раздались чьи-то проклятия и булькающий звук. Через зазор между дверью и полом засочился кровавый ручеек, который заставил странное существо глубоко вздохнуть, безумно улыбнуться и пару раз судорожно вздрогнуть. «Она что, реально словила оргазм?» — растерянно задал вопрос паренек, вошедший в эту комнату вслед за странным существом. «Курима, это ведь именно то, о чем я подумал сейчас. У Доры оргазм? Меня-то, почему ты об этом спрашиваешь?» — смущенным девичьим голосом пробормотал обугленный скелет, стоявший за спиной паренька. «КХМ», — усмехнулся этот паренек, вспомнив кое-какой факт из биографии Куримы. «Ну, да, откуда тебе знать? Прости». В ответ Курима издала возмущенное, но неразборчивое восклицание. И под аккомпанемент этого восклицания в руках паренька появился меч с икрящимся лезвием. Между тем, серокожая девушка, названная Дорой, оргазм которой стал предметом недавнего обсуждения, все же вернула контроль над своим телом и вырвала свою руку, превращенную в лезвие, из двери. После чего она сделала резкий шаг в сторону и прижалась спиной к стене. В следующий миг, чья-то нога, обутая в золотой латный сапог, вырвала искромсанную дверь с петель. И паренек, стоявший рядом с Куримой, направил острие своего меча на латника, возникшего в дверной проеме. «Привет», — поприветствовал паренек столь пафосное вторжение непрошенного гостя, и маленькую, практически непроветриваемую комнатку заполнил запах озона. А яркая молния, источником которой стал искрящийся меч, ударила мужчину в золотых доспехах прямо в грудь, при этом отбросив его на несколько метров. Практически тут же место мужчины заняла безумная Дора, уже обе руки которой были превращены в лезвия. Эти лезвия она и скрестила над своей головой, резко опустившись на одно колено. Сделала она это очень вовремя, ведь еще один рыцарь в золотых доспехах атаковал ее. Размашистым ударом сверху вниз он попытался обрушить на голову Доры всю свою мощь и раскроить своим мечом ее череп. Удар был достаточно сильным. Руки Доры задрожали, а сама она закричала от напряжения. Однако, в следующее мгновение, очередная молния, выпущенная искрящимся мечом, превратила нападающего мужчину в обугленный кусок мяса, а за спиной тяжело дышащий Дор раздался утробный рык. Медленно, словно их кто-то вытягивал из непролазного болта, на ноги поднимались два мертвеца. Это были рыцарь, который стал первой жертвой искрящегося меча, и пожилой слуга, которому Дора пропорола горло весьма точным ударом своего лезвия через запертую дверь. Зрелище воскрешения этих мертвецов не было из приятных. Кроме того, по всему зданию прокатилась ледяная волна, заставившая пожухнуть листья комнатных растений. Поэтому и не мудрено, что девушка, недавно получившая оргазм от убийства, наконец-то перестала улыбаться и заметно побледнела от ужаса. «Не бойся», — понял причину этого страха паренек, поднеся почти к самому носу Доры лезвие искрящегося меча. «Пока будешь служить мне верно, они тебя не тронут. А вот если я погибну, то их уже некому будет контролировать. Поняла, Куда?» Сделала замечание Курейма, стоящая за спиной парня. «Ты и так уже порядочно нас напугал своей выходкой в туннеле. Хватит, выглядишь еще безумнее, чем эта двуглавая волчица, всерьез рассуждающая о скором и сытном обеде перед штурмом. Только у тебя пока еще слюни изо рта не текут. Я просто хочу, чтобы она не забывалась в пылу боя и всегда помнила о том, кого она обязана защищать», — попытался объясниться Куда. После чего он поспешил задать вопрос еще одному своему компаньону, который все это время держался подальше от него. «В какую сторону нам идти дальше, госпожа Кей?» А в куда более просторном зале этого же здания, испуганно вжавшись в спинку золотого трона и поджав ноги, весьма красивая женщина средних лет наблюдала за кровавой битвой, развернувшейся перед ее глазами. Главными поединщиками здесь был высокий и статный латник в золотых доспехах, ловко орудующий двумя мечами, и молодой паренек с черной повязкой на глазах, который, не менее ловко, управлялся с двумя кинжалами. А под ногами этих дуэлянтов путались еще около десятка латников в золотых доспехах, за что эти латники и поплатились. Четверка из этого десятка уже лежала с перерезанным горлом, еще один отползал в сторону, оставляя за собой окровавленный след. Оставшиеся солдаты, по приказу своего командира, кинулись к выходу из тронного зала, откуда доносился звон мечей, утробный рык и безумный хохот. И с одной стороны исход поединка между статным латником и слепым пареньком был очевиден. Слепец убил четверых и все еще не позволил никому себя ранить, а мужчина остался без своих помощников, один на один с этой безудержной машиной для убийств. Вот только паренек уже заметно выдохся. Мужчина же, ну, он разве что не зевал от скуки. Кажется, что этот поединок был для него рутиной, и он просто выматывал своего противника, хладнокровно жертвуя своими солдатами. Однако, когда его солдаты запросили подмоги у своего скучающего командира, поединок принял дурной оборот для слепого паренька. Если до этого момента мужчина лишь парировал атаки паренька, то на этот раз он сделал стремительный выпад. И это движение было настолько стремительным, что проследить за ним можно было разве что при помощи замедленной съемки. Однако пареньку все же удалось отпрыгнуть и избежать участи шашлыка, насаженного на шампур. Однако серия атак только началась. Вслед за пареньком, мужчина также совершил прыжок, вытянув перед собой ногу, аки взаправдошний каратист. При этом его нисколько не смущал вес латных доспехов, которые были на нем. Паренек вновь увернулся от удара посредством кувырка. Но когда он поднимался на ноги, над его головой уже был занесен вражеский меч, и от этого удара паренек попытался защитить кинжалом. Вот только сделал он это крайне неловко, так что вражеский меч буквально рассек ему руку, как колун деревянную чурку. Черная кровь залила пареньку лицо. При этом второй меч мужчины вонзился пареньку в живот. «Отличный размен», — прокомментировал итог этого поединка мужчина, почувствовавший острую боль в своем боку. «Вряд ли твои кинжалы отравлены каким-то быстродействующим ядом. Ты же оставил себе время для того, чтобы принять противоядие, если сам случайно поранишься, да и мой солдат еще жив. Так что, я все же успею поправить этой страной. Но править ты будешь недолго», — пообещал мужчине слепой паренек, намекая на то, что какой-то яд на кинжалах все же имелся. «Да и ладно», — поморщился мужчина. «Если бы я хотел умереть в постели, то выбрал бы для себя другую профессию. Самое главное для меня заключено лишь в том, умру ли я, сидя на троне, или же сражаясь за какой-нибудь кусок говна, вытирающий об меня ноги». Сказав эти слова, мужчина крутанул свой меч, застрявший в животе паренька, и лезвие этого оружия оказалось направленным вверх. Еще мгновение, еще одно усилие мужчины, и этот меч располовинил бы несчастного паренька. Но в этот же самый момент на спину мужчины запрыгнула женщина, до этого тихо сидящая на троне, крича больше от отчаяния, чем от ярости или ужаса. Она попыталась вонзить свой кинжал мужчине в шею, и, может быть, эта задумка женщины и имела бы успех, если бы мужчина, к тому времени уже, бы не выронил из рук свой второй меч, отпнул подальше почти мертвого паренька, и перехватил женскую руку с кинжалом. Сильные, как тиски, мужские пальцы в латных перчатках, обхватили хрупкое женское запястье, и в тронном зале весьма четко раздался хруст сломанных костей. Рука женщины разжалась, и ее кинжал упал на окровавленный пол. «Довольно!» Вдруг раздался возглас подростка. «Капитан, немедленно встаньте передо мной на колени и прикажите своим людям сдастся». А, одним рывком, словно на его спине был куль с грязным бельем, мужчина в золотых доспехах скинул с себя затихшую женщину. После чего, он исполнил настоящий цирковой трюк, подцепив своей ногой ранее выроненный меч и поймав его рукой. А затем мужчина сделал пару шагов к подростку, явно не для того, чтобы пасть перед этой пигалицей на колени. «Я сказала», — строгим голосом решила повторить свое требование девчонка, и вдруг ее голос превратился в настоящий рык взбешенного и изрядно оголодавшего чудовища. «На колени». Все дворцовые окна и зеркала были разбиты, со стен насыпалась штукатурка, а по окровавленному полу, в разные стороны от девчонки разошлись трещины. «Госпожа Кей, как я понимаю», — остановившись и сделав шаг назад, уточнил капитан. Девчонка молчала, в то время как тронный зал начал заполняться мертвецами, а лезвие меча, который капитан гвардии держал в руке, стало оплавляться как свеча. «У меня нет времени ждать», — сделала последнее предупреждение девчонка, и одна из колонн тронного зала покрылась вначале трещинами, а затем и рухнула, похоронив раненого гвардейца, прислонившегося к ней. «Кажется, что вы превзошли свою бабку во всем», — растерянно пробормотал мужчина, наконец-то откинув от себя подальше кусок оплавленного металла, который раньше был мечом. «Что будет со мною и с моими солдатами?» «Вы гвардейцы», — сцедила девчонка, направившись к пустующему трону. «Так защищайте свое королевство. Почему это должны делать те, кто не имеет к нему вообще никакого отношения?» Том 7, глава 2. Потомок чудовищ. Величественный белоснежный замок был чем-то похож на взлетающую цаплю. Возможно, именно поэтому этот замок и назвали замком Белой Цапли, или Химэдзи. Своим величием он впечатлял людей с 14 века. Сменяли друг друга эпохи, умирали императоры и менялись сёгуны. Страну сотрясали гражданские и феодальные войны, бунты крестьян и иностранные вторжения, землетрясения и цунами, а замок стоял. За годы своего существования он ни разу не был разрушен. Поэтому, если для иностранного туриста этот замок был всего лишь диковинкой, то для жителей Японии он уже давно стал символом их страны, которая переживет все невзгоды. И далеко не случайно мужчина потратил свои выходные для того, чтобы привести к стенам этого замка своего сына. «Чем белее стены, тем багрянее фундамент», — мрачной фразой прокомментировал величие замка мужчина. «Ты о чем?» — не понял этой фразы его сын. «Сколько крестьян, по-твоему, погибло при строительстве этого замка?» — пояснил свои слова мужчина. «И сколько крови было пролито под стенами этого замка? Ты тоже веришь в эти сказки?» — искренне удивился парнишка. «Что в подвале этого замка есть целая комната, стены и пол которой выложены из человеческих костей, а по ночам тут бродят призраки непогребенных самураев. Вообще-то в такие истории положено верить тебе», — усмехнулся мужчина. «Разве тебе не хочется остаться здесь на ночь и попытаться поймать призрака, или повстречать сказочно красивую девушку, на которую злой колдун наложил проклятие столетия назад? О чем ты вообще мечтаешь, стоя под стенами этого замка?» «Чтобы он был моим», — почти на автомате выпалил мальчишка. «Зачем он тебе?» — удивился мужчина. Заметно покраснев и смущенно отведя взгляд, мальчишка уточнил свое желание. «Я хочу быть одним из феодалов, который правил этим замком». «А-а», — понял желание своего сына мужчина. «А я уж испугался, что ты решил и этот замок сдавать кому-нибудь в аренду, как наш дом. Рад, что хоть какие-то детские мечты в тебе все еще остались». На этот раз мальчишка никак не ответил за комментарий своего отца, а потому мужчина решил пояснить своему сыну, во что следует верить взрослому человеку. Я верю в то, что в 13-14 веках не было никакой робототехники и даже паровых двигателей. Все, что ты видишь, сделано руками тысяч людей, работающих за рис. Именно эти безграмотные люди сделали стены, которые и стоят до сих пор. И где же имена этих людей? Усмехнулся мальчишка. Я видел на табличках лишь имена тех, кто пригнал этот скот на эту стройку и кто впоследствии этим замком владел. Слова мальчишки о чем-то заставили задуматься мужчину. Да, в конечном итоге кивнул он головой. К сожалению, учебники по истории учат восхищаться теми, кому принадлежали все эти замки, а не теми, кто их строил. Учитывая знания, которые ты почерпнул из этих учебников, твои слова вполне логичны. Однако в кружке Покинда тебя должны не только учить махать деревянным мечом, но и читать лекции по Бусидо. Какое у тебя сложилось мнение об образе жизни тех, кому принадлежали все эти замки? Я не верю в эту хрень, неожиданно грубо высказал свое мнение мальчишка о пути самурая. Если бы все служили своему господину верой и правдой, то с чего бы вообще возникли феодальные войны? Действительно, вновь согласился со своим сыном мужчина. Давай же вместе подумаем над тем, чему же стоит верить. Думаю, наши рассуждения плавно подведут нас к людям, которые этот замок построили. Напомни-ка мне, в каком веке возникли самураи? В 9-м, тут же ответил мальчишка. Намного раньше, поправил мальчишку мужчина. 6-й, может быть 5-й. Все дело в том, что период, в котором японская аристократия решила, что размахивать мечом – это не очень достойная и благородная работа, наступил не за один день. Постепенно, столетие за столетием, рассуждения о важности искусства, философии и религии в кругах аристократии вытесняли военное дело на второй план. В те далекие времена японская знать восхищалась расцветом древнего Китая, считая свою страну настоящей выгребной ямой, погрязшей в войне с варварами. И век за веком, все сильнее погружаясь в пучины поэзии, эта аристократия совершенно перестала заботиться об аспектах военного дела, скинув все эти мелочи на особый класс людей, которые и были названы самураями. Это привело к тому, что к 9 веку самураи стали превращаться в грозную силу, с которой уже нужно было считаться. Вот только кем же были эти первые самураи, из кого они набирались, если профессия воина была не столь почетна в той далекой Японии. Сразу скажу, что вряд ли это были приближенные аристократов, которые во всем пытались походить на своих господ, и вряд ли это были крестьяне, которым, по роду их занятий, было как-то не до войны, да и не могли эти крестьяне овладеть мечом и луком за один день. Так из каких же социальных слоев набирались люди, которые впоследствии будут овеяны романтикой и обмазаны благородством с головы до пят? Из охотников, нехотя ответил мальчишка. Ага, усмехнулся мужчина. Оказывается, сколько же много охотников было в нашей стране. Самураи набирались из бандитов. Они были самыми настоящими головорезами, которые вместо казни выбирали военную службу, которая считалась самой позорной профессией в те времена. Отсюда и очень странные порядки в самурайской среде, с которыми позже попытались бороться или узаконить. Но факт в том, что благородный самурай с миленьким личиком, образ которого сейчас навязывают почти в каждом сериале или в романе, в те времена использовался всего лишь для одной цели. И эта цель лишь косвенно была связана с мечом, который ему пихали и в рот, и в задницу на каждом привале. Ничего, что я говорю с тобой о таких вещах. Просто после твоего рассказа о шлюхе в школьном гараже, я посчитал, что такими словами тебя уже не шокировать. Вместо ответа на этот вопрос, мальчишка лишь равнодушно пожал плечами, и мужчина продолжил свой монолог. Еще не случайный тот факт, что как бы ни приукрашивали картины той эпохи образ самураев, все равно видно, что все они были далеко не красавцами. А откуда этой красоте было у них взяться? Средневековые тюрьмы уж точно не способствовали их красоте. И даже через несколько веков, этот отпечаток истока родословной благороднейших самурайских родов никуда не исчез. «Ты говоришь сейчас о нашей семье?» – тихо спросил мальчишка, который видел отражение своего лица в зеркале каждый день. «А ты считаешь, что наша семья была исключением из правил? Считаешь себя белым и пушистым с благородной кровью и фамилией? Пойми уже одну простую вещь. Коль наши предки не сгинули в той жуткой эпохе, а мы, их потомки, не только дожили до этих дней, но еще и заполучили весьма известную фамилию, то это значит лишь одно – наши предки слишком уж выделялись даже на фоне уголовников средневековья, и выделялись они явно некрасивым и миловидным личиком. така, некая мелкая девчушка нагло вырвала мужчину из воспоминаний. Тут же очнувшись, он окинул своим взглядом разрушенную городскую стену, которая была выложена из белого камня. За этой городской стеной бушевало пламя, горели красивейшие дворцы и высоченные храмы. И спасаясь от пламени, из города выбегали чудовища. По-другому этих визжащих тварей назвать было нельзя. Толпа эльфов, охваченных пламенем, буквально смела первую волну огненных волков. Плоть этих обезумевших существ горела, их глаза уже давно вытекли, но они неслись вперед, крича не от боли или ярости, а от предвкушения добычи. И кричали они до тех пор, пока огонь не выжигал их внутренности, и они не падали замертво. Но все же, не обращая внимания ни на что и затаптывая своих сородичей, которые склонились над мертвыми волками, чтобы отведать их мясо, эти обезумевшие каннибалы неслись вперед, прямо на выстроенную перед ними стену из щитов. Однако атакуемые каннибалами щитоносцы были весьма необычными воинами, так что было не так уж и просто прорваться через них. Этими щитоносцами были деревянные марионетки-манекены, которые выстроились полукругом вдоль всего участка разрушенной стены. И молча, как машины, они сдерживали напирающих на них безумцев, которые накатывали на них волнами безбрежно полыхающего океана. За щитами этих деревянных воинов притаились огненные волки и лисы, до которых и пытались дотянуться обезумевшие от неутолимого голода каннибалы, поджигая друг друга, затаптывая друг друга, используя друг друга в качестве живых таранов. Каннибалы без устали предпринимали попытки прорваться вперед. «Готовься!» Вдруг скомандовала седовласая женщина в окровавленных черных доспехах, и лысые коротышки с баграми присели на корточки. «Вытягивай!» Прокричала эта женщина очередную команду. Почти тут же деревянные марионетки приподняли свои огромные щиты, а багры коротышек промелькнули между широко расставленными ногами щитоносцев. Затем, подцепив свою ближайшую добычу этим багром, коротышки подтягивали визжащих и охваченных пламенем существ к себе. Как только безумец оказывался в тылу, огромные щиты марионеток с грохотом опускались на землю и, как одна огромная гильотина, эти щиты отрубили руки и головы тем, кто попытался пролезть в образовавшуюся защите брешь. «Коли!» — выкрикнула женщина и, подавая пример, вонзила свой меч в горящего безумца, который был подтянут багром прямо к ее ногам. Прямо в ее лицо брызнула черная кровь, и булькающие звуки ознаменовали конец безумия для еще одного каннибала. В других безумцев вцепились волчьи зубы или вонзились мечи эльфов в серебряных доспехах. Готовь, размазав по своему лицу кровь своей предыдущей жертвы, выкрикнула очередную команду женщина. Процесс был бесконечный и работал, как конвейер. Однако каннибалы упрямо лезли вперед, и, зачастую, для этой цели они использовали головы своих сородичей, в прямом смысле этого слова. Взбираясь на голову своего ближнего, каннибалы пытались перелезть через стену щитов. Лицо одного такого хитреца и обхватила здоровенная пятерня в латной перчатке. На этой латной перчатке тут же полыхнул огненный узор в виде птицы, влетающей в небеса, а хруст костей ознаменовал расколотый череп каннибала. Во все стороны брызнули мозги несчастного, и его тело с раздавленной головой пролетело несколько метров, прежде чем ухнуться посреди волчьей стаи. Аркх! Яростным ревом отпраздновал рыцарь в огненных доспехах смерть своего врага, и его латный сапог раздавил ребра другого каннибала, которого багром волокли по земле. Том 7, глава 3, Вечный мир, вечная война. Если одни улицы эльфийской столицы были охвачены огнем и по ним лилась кровь, то на центральной улице той же столицы все было спокойно. Широкая, вымощенная брусчаткой площадь брала свое начало от запертых врат королевского дворца и заканчивалась возле распахнутых настежь городских врат. И не было на этой улице ни обезумевших каннибалов, ни полыхающих зданий, ни пролетающих над этой улицей виверн. Именно по этой площади, без всякой охраны, со стороны городских врат, шла одноглазая эльфийка, нисколько не боясь армии людей в белоснежных латных доспехах, марширующих ей навстречу. Ни слова не говоря друг другу, и эльфийка, и возглавляющий армию рыцарь, одновременно достали из ножен мечи. Лезвие меча эльфийки тут же вспыхнуло зеленым пламенем, в то время, как лезвие меча рыцаря засияло солнечным светом, и где-то в 10 метрах друг от друга, противоборствующие стороны остановились. Грохот латных сапог по мостовой смолк, и лишь шум отдаленной битвы нарушал тишину. «Городские врата все еще открыты», — первой заговорила одноглазая эльфийка. «И я все еще могу уйти с вашего пути, если вы поклянетесь покинуть эту страну и уйти в свой. Откуда вы там все пришли? Моя страна называется Макролин, ответил на вопрос эльфийки командир огромной рыцарской колонны, которая пополнялась непрерывным потоком солдат, выходящих из других храмов. «И мы здесь не для того, чтобы сражаться со снежной метелью, прорываясь через занесенный снегом горный перевал, то есть смерть или победа», озвучила очевидный вывод эльфийка, растолковав ответ рыцаря как «отступать нам некуда». Рыцарь обозначил свой ответ уверенным кивком, а потом он озвучил свое предложение. «Эта земля теперь является частью нашей страны. Здесь люди, мечтающие выращивать хлеб своими собственными руками, обретут свой маленький рай. На этой земле не будет никаких монстров и никаких демонов. Здесь будут жить лишь люди, нашедшие свое счастье в труде, а не ушастые уродцы, погрязшие в интригах и в разврате. И за эту мечту, за счастливое будущее людей, которые будут жить на этой земле, я и мои солдаты готовы умереть. Но мы не фанатики, ослепленные верой. И потому, мы были бы очень счастливы, если бы нам удалось избежать ненужного кровопролития. Городские врата все еще открыты. Забирайте всех ваших уродцев и проваливайте туда, откуда пришли». Иронию, которая прозвучала в словах командира рыцарских отрядов, эльфийка оценила слабой улыбкой, а на балкон одного из дворцов, возле которого и проходил этот необычный разговор, вышел здоровенный варгин, с оторванной головой эльфа, которую он держал за волосы своей когтистой лапищей. Капающая кровь говорила о том, что убийство было совершено совсем недавно, а искаженное злобой лицо несчастного эльфа было весьма ярким намеком на то, что убит был не безобидный обыватель, а обезумевший каннибал. «Брось это к нам», приказала скалящемуся чудовищу эльфийка. В тот же момент, к ее ногам подкатилась вышеописанная голова. Пока же эта голова катилась, эльфийка вновь заговорила с командиром рыцарей. «Вы говорите о мире, в котором никто никому не завидует. О мире, в котором нет борьбы, нет насилия и нет даже скандалов. Это хорошая мечта, которую мне совершенно не хочется высмеивать или критиковать. Ведь я тоже желаю того, чтобы мои дети никогда не вели войны на истребление и не пожирали бы друг друга в своей безумной погоне за силой. Но как этого добиться? Может быть, вы раскроете мне на это глаза? Потому что, лично я, вижу огромное количество народов, которые всегда и во все времена будут перетягивать общее одеяло на себя. Например, сейчас вы, люди, отбираете эти земли у эльфов. И, наверное, вы в чем-то правы. Так же, как будет прав крестьянин, который позже поселится на этих землях и у которого урожай почему-то всегда будет немного хуже, чем у его соседа. Но прав будет и сосед этого завистливого крестьянина, который будет считать, что соседская жена намного красивее, чем его собственная. Мало того, по-своему были правы и обитатели этих опустевших дворцов, пытающиеся сделать свои жилища еще более роскошными и гротескными, чем у их соседей. И кстати, а зачем вашей богине такие высокие и роскошные храмы? Она плохо слышит молитвы, или ей просто хотелось показать свое превосходство над другими смертными и богами? Так, как же сделать так, чтобы все были равны, и никто никому не завидовал? Одно солнце, одна религия, одна страна, один народ и общий труд, ответил мужчина, не считая эти слова какой-то глупостью. Еще вы забыли сказать, одна на всех любовь и мечта, дополнила его слова женщина. Любить надо лишь верховную богиню, которая даст тебе все, включая и абсолютно здорового ребенка. А мечтать надо лишь о том, что однажды тебе выпадет шанс выплатить свой непомерный долг перед верховной богиней и получить возможность стоять перед ней на ногах, а не на коленях, отчеканил мужчина. И если вы считаете мои слова глупостью, то напомню вам ваши же слова о том, что все вещи, которые принадлежат лишь одному человеку, неизменно вызовут зависть у других. А это значит, что все должно быть либо общим, либо абсолютно у всех должна быть возможность приобрести точно такую же вещь. Что же до любви, то я не призываю делать женщин и детей общими. И уж тем более, я не призываю ложиться в постель с иконой Верховной Богини в обнимку. Но жить надо с тем, на кого укажут жрецы, в смирении, всю оставшуюся жизнь. В противном случае, чего стоит твоя преданность и любовь к Верховной Богине, если она не проходит столь элементарную проверку? Кажется, что слова командира рыцарских отрядов заставили о чем-то серьезно задуматься эльфийку. По крайней мере, она не стала сходу обвинять мужчину в безумии. И даже более того, ее замешательство указывало на то, что она была в чем-то согласна с мужчиной. Но все же, была одна вещь, на которую всегда и в каждом своем монологе указывала эта эльфийка. Если все имеют равные возможности, Тихим голосом озвучила женщина свои рассуждения, искалившийся на балконе Варгин, стал медленно отходить вглубь помещения. Если все имеют одинаковую любовь и мечту, то зачем кому-то куда-то стремиться? Таланты проявляют себя в борьбе за выживание и лучшее место под солнцем, а не в болоте, в котором все у всех есть. И посмотрите, куда эта борьба завела эльфов, усмехнулся мужчина. Пара тысяч талантливых чудовищ жили в этих дворцах и купались в роскоши, в то время, как миллионы их сородичей за стенами этого города подыхали от голода. А финал этой трагедии разыгрывается прямо на наших глазах. Стоит ли мне описывать то, что вы видите и сами? Пусть уж эти таланты пашут землю наравне со всеми с самого своего рождения. Это настолько ничтожная плата за всеобщее счастье, что не имеет смысла ее обсуждать. Да и зачем нам талантливые люди, если все здоровы, все счастливы и все трудятся на всеобщее благо? Ради чего нам нужно это разделение на таланты, если оно лишь рассорит общество, поселив ненужную зависть и веру в свою собственную ущербность в сердцах миллионов людей? И, разумеется, все это время вы говорите только о людях, уточнила эльфийка. Я не имею права говорить от имени монстров, чудовищ или обезумевших каннибалов, вновь кивнул мужчина. Я говорю только от имени людей, которым вы мешаете построить великое государство. И сейчас я предлагаю вам уйти с нашего пути и хорошо задуматься над тем, чего вы лишились из-за своей непомерной гордыни. Ха-ха-ха, наконец-то рассмеялась эльфийка. То есть, эта старая сука хочет, чтобы я забилась в нору и кусала там от зависти свои локти, видя, как процветает человечество. Да я перемелю вас в труху, и мои наиболее талантливые дети построят себе новые дворцы из ваших костей. Не успела Блеция договорить свою пафосную фразу, как ее меч уже скрестился с мечом командира рыцарских отрядов. При этом, судя по реакции женщины, она и сама не ожидала от себя такой быстрой реакции. Мало того, она удивленно вскрикнула, когда ее нога отпнула голову каннибала в сторону латников, выстроившихся за спиной своего командира. В общем, почему-то все указывало на то, что женщина не контролировала свое тело. За нее это делала зеленоглазая девица, полупрозрачный силуэт которой возник за ее спиной. Своим немигающим взглядом, эта девица следила за каждым движением мужчины, а охающая от удивления эльфийка, опускающая комментарии на тему «Как же это необычно», стала медленно теснить мужчину. В то же время, ожидая какого-то подлога от летящей головы в их сторону, опытные вояки дружно накрылись щитами. Однако эта голова, с каким-то омерзительно чавкающим звуком ударилась о белоснежные щиты и покатилась по земле, как обычный мячик. Вот только ради защиты от этого мячика рыцари безвозвратно потеряли драгоценные секунды, которые стали для них роковыми. В одном из заброшенных дворцов, сделав пару глубоких вдохов, огромный полуэгр бросился на солдат, которые были отвлечены летящей в их сторону головой. А то, что произошло через пару секунд, можно было описать следующим образом. Мчавшийся на огромной скорости локомотив превратил в жуткое месиво самоубийц, выстроившихся на его пути в один ряд. Жуткий хруст костей и металла, который сминался как фольга под ногами гиганта, сопровождался фонтаном крови, взметнувшимся к небесам.